нас дальше? Ага, вот и разломный чай, как раз тот, что привез мне Таргай. Погодите-ка. Я пролистнул одну страницу, вторую, третью, почти везде одна еда. Это у него идей больше не было или обо мне такие слухи ходят? Если объединить с тем, что сказала тогда Марина, то получится... Я хорош и люблю пожрать. Хм. А в этом есть зерно истины. И по поводу партии говядины я серьезно задумался, между прочим. «Что, Сергей Викторович, чего вы хотите?» Снова взорвался Палыч. «Скажите, пожалуйста, если я могу это сделать, оно будет ваше». Вообще-то у меня уже была идея насчет награды. Но вот эта вот говядинка, она ж мягчайшая, с прожилками. Некоторые говорят, что ее можно даже не готовить, а есть прям так, но я не люблю сырое мясо. И даже всякие тартары тоже как-то не для меня. Но пожарить сочный стейк с тимьянчиком, с чесночком, на сливочном масле. Алтайская говядина. Нет. Это я могу раздобыть и сам, тем более в следующий аукцион точно не буду охотиться за каким-нибудь британским генералом или китайским лазутчиком. Все же у меня есть идея получше. Хм, я прочистил горло и захлопнул записную книжку. Палыч навострил внимание и озарился надеждой, приготовился внимать. Да, Василий Павлович, у меня есть идея. Директор плюхнулся в кресло и уставился на меня с трепетом в глазах. Источник тоже задрожал в ожидании моих слов. «Видите ли, сегодня я понял, что работа учителя — это не только обучение учеников. Это еще всякие планы, заполнение бумажек, педсоветы. Последний я особенно выделил, потому что воспоминание было слишком свежим. Так вот, господин директор». «Да-да», — Василий Павлович чуть наклонился ко мне. «Я хочу, чтобы до конца следующего триместра я мог отказаться от любой подобной работы. Педсовет? Я говорю, что не пойду туда, и мне не нужно туда идти. Заполнение отчетов? Нет, спасибо за предложение. Таково мое требование». Директор некоторое время молчал. Он просчитывал в уме, чего будет стоить моя награда. И не было бы дешевле самому провести все уроки физкультуры. Хотя в чем вопрос, если он замахнулся на калманку? «Сергей Викторович», — протянул директор, забарабанив пальцами по столу. «Интересно, интересно. Это непростой запрос, скажу я вам». Он вдруг стал серьезным, источник успокоился и сосредоточился, а во взгляде появилась сталь. Но он лишь пожал плечами. «Такова моя цена, Василий Павлович». Хорошенько подумав, директор наконец-то решил. «Хорошо. Я согласен. Бумажной волокитой и скучными заседаниями вам себя утруждать не понадобится. До конца следующего триместра». «Отлично». Я встал и обменялся с ним рукопожатиями. «Ох, чую, Лена взбесится, когда узнает об этом. Надо бы поскорее рассказать. Хочу увидеть ее лицо». «Приятно иметь с вами дело, господин директор», — кивнул я. «Взаимно, Сергей Викторович», — улыбнулся Василий Павлович. «Ну, тогда я пошел». «Подождите, пожалуйста», — остановил он меня. И я уловил легкую ухмылку на его лице. Неужто Палыч загнал меня в какую-то ловушку? Ох, чуйка мне подсказывает, не так все просто в этом деле. «Как я уже упоминал ранее», — продолжил он, «граф Краснов просил ускорить получение вашей лицензии, и вы недавно прошли проверку инспектора, верно?» «Да», — кивнул я, насторожившись. Директор немного отодвинулся в кресле, выдвинул ящик и достал оттуда толстенную папку и грохнул ее на стол. «Вот». «Что это?» «Это, Сергей Викторович, материалы, которые нужно изучить к грядущему экзамену». «Пожалуйста, ознакомьтесь». Он подтолкнул папку ко мне. «Если будут какие-то вопросы, можете смело задавать их мне. Ну или Елене Алексеевне. Слышал, у вас с ней очень хорошие отношения. Она, кстати, сдала этот экзамен на отлично». «Нисколько не сомневаюсь». Я взял в руки увесистую папку. Открыл ее, пролистнул несколько страниц. Да, записи с названиями еды мне нравилось читать куда больше. А еще я понял одну очень важную вещь. Настоящий игрок, манипулятор и хитрый засранец в этой академии? Ни хрена не Вельцин, как бы ему этого не хотелось. Это сам Василий Павлович, родоначальник и директор всего учреждения. Я взглянул на него и пытался понять. Это так все случайно получилось, что я впервые попал на педсовет, в который вернулся Сёма, и у меня назрели мысли по поводу избавления от лишней работы? Или все это был тщательно продуманный план, чтобы я плотно занялся этим гранитом, мать ее науки? Ведь если я не получу лицензию, результаты бесед на контрольном тоже подвергнутся сомнению. Палыч не меньше моего заинтересован, чтобы я все сдал без проблем. «Что-то не так, Сергей Викторович?» — невинно улыбнулся он. «Да нет, все хорошо», — нахмурился я, захлопнув папку. Педсоветы, отчеты и прочая галиматья мне не грозило, но вместо этого придется зубрить ответы на экзамен. Похоже, просмотр киборга-убийцы придется снова отложить. Перед грызней гранита науки я решил немного проветриться. Прихватил дракотяру, и мы отправились в лес. Он по своей привычке тут же принялся копать здоровенные ямы, драть деревья и всячески превращать рощу в огромный лоток. Пока что не знаю, что с этим делать. Но что-то делать придется, иначе вместо леса здесь скоро будет сплошной кошачий наполнитель. Я же опять приступил к тренировке магической системы. Прогнал потоки по каналам, насытил источник. Выполнил несколько упражнений, чтобы держать систему в тонусе. А когда закончил, как-то не спешил возвращаться домой к той здоровенной папке и решил сделать небольшой крюк по аллеям. Мы как раз проходили недалеко от алхимического корпуса, когда дракотяра вдруг остановился и растопырил уши. «Эй, ты чего?» — нахмурился я. «Домой пошли». «Мяв!» — отозвался монстр. «Какой еще мряв? Домой, говорю». «Мяв!» Он дернулся в сторону, но тут же остановился и посмотрел на меня, зазывая за собой. Дракот хоть и казался милым пушистым зверьком, большим милым пушистым зверьком, но все же оставался монстром 8-го уровня. Перерождением дракона хаоса, который держал в страхе весь мой прошлый мир. Я ни на миг не терял бдительности, но сейчас я почувствовал, что его источник как-то странно взбудоражился. Дракотяра очень хотел последовать за чем-то. А еще он раздувал ноздри, явно уловив какой-то запах. Я тоже принюхался и уловил смешанный запах каких-то трав и химических веществ. «Ладно, дракотяра», — процедил я, — «пошли посмотрим, что это за хрень там творится». Мы протиснулись сквозь рощу, которая отделяла аллею от учебного корпуса, вышли прямо к стене. Я быстро понял, в чем дело. Выбитое окно кабинета, где Людмила Ивановна со Стефанией косплеили ведьм, сейчас излучало тусклый пляшущий свет. В тенях, которые играли на стенах, виднелись силуэты нескольких детей. «Мав!» Дракотяра снова раздул ноздри в сторону окна. «Да вижу, что мрявкаешь!» — буркнул я. «Давай поглядим, кто там преисполнился любовью к алхимии». Я прыгнул к окну, приземлился на подоконник. «Конечно же, в кабинете алхимии оказались мои...» «Шалопай!» — грозно воскликнул я. «Какого ляда вы здесь делаете?» Только раздался мой возглас, как все бесята замерли на месте, словно надеясь, что я их не увижу, если они не будут шевелиться. 6 пар удивленно испуганных глаз уставились на меня из полумрака, освещенного мерцающим светом нагревающего заклинания. «Сергей Викторович!» — улыбнулся Саня. Но, конечно же, он был среди них. Как же без Савельева-то? «А что вы здесь делаете?» — поинтересовался Боря. «Тоже неудивительно». «Я что здесь делаю?» — изобразил удивление я. Спрыгнул на пол и грозно упер руки в бока, пожалев, что при себе нет указки. «Нацепить ее, что ли, на ремень и носить как меч? Она, блин, может пригодиться в любой момент, даже после занятий». «Сергей Викторович, мы по очень важному делу», — воскликнула Стефания. «Да, правда», — закивал Гордей. «Очень важному». Красновы тоже были здесь, причем оба. И это уже вызывало большие вопросы. «Только вы никому не говорите», — подскочил Максим Пришвин. А вот Дениска опасливо осмотрелся, будто искал пути отхода, и захлопал в мою сторону растерянными глазами. Интересная компашка. Умники и Савельев с Юдиным. Тут через окно запрыгнул дракотяра. Муф! Дракотик! Воскликнули ребята и с удивительным рвением кинулись его обнимать. Так, стоп! Грозно воскликнул я. Мы еще не закончили разговор. Не нужно делать вид, что здесь ничего такого не происходит. Но здесь и правда ничего такого не происходит. Пыталась парировать Стефания. Уверена, Людмила Ивановна одобрила бы... То есть она еще и не в курсе, охренел я. Если честно, я ожидал, что сейчас откуда-нибудь выскочит наша алхимичка и опять примется уверять меня в научном подходе к рецепту из игры. «Нет, мы не успели согласовать», — замотала головой Стефания. «Просто у меня появилась очень классная идея, Сергей Викторович». В ее голосе звучал искренний энтузиазм, а глаза загорелись страстью. «Это правда», — в защиту сестры воскликнул Гордей. «Пожалуйста, Сергей Викторович», — выступил Саня. «Дайте нам закончить, прошу». И снова 6 пар глаз уставились на меня с умоляющими взглядами. Точнее, 7 пар. Дракотяра быстро переметнулся в их лагерь. «М-да...» — почесал я затылок. «Нет, серьезно, умники спелись с Савельевым и Юдиным? Это ну вот вообще не укладывалось в голове. Хотя я бы очень сильно обрадовался, не будь это при таких обстоятельствах. Все же такой союз говорил, что шалопая — это не просто слово. Мои бесята все же смогли объединиться и откинуть старые претензии. Даже Дениска вон присоединился к компании. Хотя сейчас старался держаться подальше, до сих пор не проронил ни слова и все бросал взгляды в сторону двери. «Ну, давайте, рассказывайте», — вздохнул я. «Ура!» — воскликнула Стефания. «Спасибо, Сергей Викторович!» «Да, спасибо, спасибо! Вы лучший!» — залепетали бесята. Краснова объяснила суть дела. Правда, так спешила, что чуть ли не скороговоркой вывалила все слова. Но в итоге все сводилось к тому, что, по ее словам, она разгадала рецептуру из игры. И вот настолько ей не терпелось посмотреть, права она или нет, что решила провести внеочередной и нелегальный эксперимент и подбила на это дело всех умников. Одной было не справиться, а Людмила Ивановна сегодня после педсовета уехала к сестре в другой город. «Окно же все равно выпито было», — хихикнула Стефания, — «так что мы без проблем сюда попали». «Нам Саня помог забраться на воздушной подушке», — пояснил Гордей. «Ага», — гордо кивнул Савельев. «Сделал все быстро и тихо. Никто даже не услышал». «Хаос, меня подери, я взрастил монстра». «А... Боря?» — поинтересовался я осторожно. Стефания немного смутилась, но затем жестом попросила меня наклониться и произнесла чуть тихо. «Не знаю, как вам сказать, Сергей Викторович, но нам кажется, что у Юдина какая-то очень странная удача. Так что мы решили взять его в качестве талисмана». Она наверняка ожидала, что я покручу пальцем у виска, но я лишь задумчиво кивнул. Значит, это заметил не только я. Вот оно как. Если эксперимент пройдет успешно, у меня появится еще больше вопросов к невероятной удаче Бориса. «Дракотяра, нет!» — вдруг воскликнул Макс. «Пока мы разговаривали...» Этот засранец направился к столу, где были выложены ингредиенты для зелья, и грызнул пакет с кошачьей мятой. Пакет тут же разорвался, мята рассыпалась во все стороны, а дракотяра аж отпрыгнул от внезапного счастья. «Муф!» — удивленно взвизгнул он. Кошачья мята рассыпалась вокруг стола, а зрачки дракотяры расширились и превратились в 2 больших черных круга с золотой окантовкой. Так вот, что он учуял. «Нет», — подскочила Стефания. «Дракотя, что ты наделал?» «Назад», — преградил я путь. «Все назад!» И сгустил вокруг себя магическую ауру, чтобы защитить бесят стеной потоков. «Сергей Викторович», — забеспокоился Саня. «Что вы?» Прервал его низкий рык монстра. Дракотяра пригнулся, поджал уши, готовясь к прыжку. Он обнажил зубы, а его источник начал излучать опасную магию и напитывать конечности разрушительной силой. «Тихо, тихо», — успокаивающим голосом произнес я. «Хороший дракотя». В ответ дракотяра выпустил длинные острые когти, впившиеся в деревянное покрытие пола. «Ни хрена себе, кошачья мята, она на всех котов так действует!» «Дракотя, ты чего?» — испуганно протянул Саня. Ты нас не узнал, это же мы!» «Назад сказано же!» — рыкнул я. «Дракоте сейчас опасен!» Я почувствовал, как в его источнике промелькнул первородный хаос. Мой главный враг мог вот-вот вернуться. Неужели придется отправить его к хаосу на глазах у бесят? Вдруг этот гребаный хаос вылез уже в моем источнике? Откуда он там взялся? Но подумать над ответом на этот вопрос я не успел. Черная, разрушающая энергия проросла из каких-то глубин источника и вмиг охватила всю магическую систему, парализовала его. Я почувствовал, как теряю сознание, на последних секундах успел накрыть бесят защитным куполом и провалился во тьму. Глава 7. Я раскрыл глаза и обнаружил себя в глубине расщелины. Сверху, высоко-высоко надо мной виднелось ночное звездное небо. Полная луна светила, но вокруг была сплошь непроглядная тьма. Где-то я уже это видел. Точно. В это ущелье я когда-то упал после сражения с драконом-пожирателем. Однако тогда я был облачен в потрепанную броню с перегоревшими заклинаниями. А сейчас на мне были моя рабочая рубашка и джинсы. Но так же, как и в тот раз, я не мог пошевелиться. Раздался низкий рокот из темноты. Меня пробрала дрожь, потому что я узнал этот рокот. Я слышал его в прошлой жизни, как раз перед тем, как ее лишиться. Затем из тьмы появился он, дракон хаоса, огромный. Раньше я сравнил бы его рост со скалой или с огромным деревом из Чернолесья, которое за сотни лет жизни достигало невероятных высот. Но сейчас я невольно сравнил его с высоткой. Этажей так в 25 или даже больше. Повторил он, наклоняясь ко мне. Вытянутая оскаленная морда вылезла на лунный свет, который отражался на глянцевой темной чешуе, а вместе с рокотом меня обдало горячим сильным ветром. «Но ты бы хоть зубы почистил, что ли?» — нахмурился я. Отпрянул он с удивлением. «Ну да», — протянул я, — «где же достать такую здоровенную щетку? Да и паста на тебя не напасешься». «Ну тогда хоть не дыши в мою сторону, верзила». Я понял, что нахожусь внутри своего источника. Примерно как недавно это делали мои бесята, помогая Даниле освобождать узлы магии. Я называл такое состояние сосредоточением. И если в случае с шалопаями океан был скорее аллегорией, то сейчас я действительно видел это самое ущелье. Так получается, когда сознание проваливается слишком глубоко в источник. Происходящее там отражается знакомыми образами, потому что настоящее устройство магии на таком уровне невозможно вообразить. И оказалось, что в моем источнике поселился чужеродный элемент, незваный гость, который сидел слишком далеко, чтобы даже я смог его отыскать. Я наконец-то понял, почему наши источники с дракотярой так сильно резонировали и откуда взялась эта связь. Просто дракон хаоса оставил свой осколок в моем источнике, когда подыхал. Несмотря на то, что еще секунду назад лежал без сил и не мог пошевелиться, я встал. Это все-таки мой источник. И тут действуют мои правила. Снова выдал дракон хаоса. Я опять поморщился и заглянул в черные глаза чудовища. С виду они казались мелкими, но на самом деле размером были больше меня самого. И казалось, будто смотрю в глубокую темную впадину, наполненную прозрачной чистой водой. «Но я тоже не рад тебя видеть», — фыркнул я. Каким-то образом я понимал его речь. Она будто отражалась на подсознании. С раздражением произнес засранище. Для простого засранца он был слишком огромным. «В смысле, дракот, это не ты?» — нахмурился я. «Врешь, скотина!» Возмутился дракон. Сделал резкое движение, будто хотел на меня напасть. Даже разинул свою здоровенную пасть. Но я даже не пошевелился. Он все еще находился в моем источнике. Даже не он сам, а лишь его осколок. Поэтому ничего не мог мне сделать. «Ладно, ладно, не скотина», — махнул я. Все равно мы квиты. Примирительно наклонился дракон. Некоторое время мы мерили друг друга взглядами, но молчание получилось каким-то неловким, поэтому я спросил. «Ну а кто он тогда? И как связан с тобой?» Дракон Хаоса шире распахнул глаза, черные, как сам Хаос. Они вдруг блеснули каким-то странным светом. Огош, вот это он выдал речь. Не знал, что драконы могут так долго болтать. Но я все понял, и многое встало на свои места. Хорошо, кивнул я. Я тебя услышал, мой главный враг. Можешь быть спокоен. Дракон Хаоса выпрямился, привстал на задних лапах и распахнул крылья, которые исчезли во тьме расщелины. Гордый, грозный и величественный, он наводил ужас на весь мой прошлый мир, как я заставлял монстров дрожать при одном моем появлении. Теперь он развеялся, растворился в моем источнике навсегда. И, может быть, мне показалось, но на огромной зубастой морде промелькнула легкая ухмылка. И сосредоточение развеялось. Когда я пришел в себя, уже в реальном мире ухо задергалось от громких визгливых криков. «Сергей Викторович! Сергей Викторович! Дракотик, выпустите нас! А-а-а! Кто-нибудь, помогите!» Поморщившись, я поднялся на четвереньки и взглянул в сторону дракотяры. Он сейчас тоже валялся в беспамятстве и подергивал лапой. Когти уже спрятались, а на морде засел забавный оскал. «Сергей Викторович, вы очнулись!» — воскликнула Стефания. «Наконец-то!» — обрадовался Саня. «Выпустите нас!» Я взмахнул рукой и, нет, не развеял барьер. Наоборот, наложил на него дополнительное заклинание шумоподавления, и визги наконец-то затихли. Хм. Почему я не пользовался этим раньше? Классная же штука. Затем я встал и подошел к дракотяре. Тот уже понемногу очухивался. Приоткрыл свои глазенки, откашлялся и еще немного подрыгал конечностями, прежде чем протянуть страдальческим голосом. «Ага, у меня тоже голова раскалывается», — скривился я. А потом понял. «Блин, погодь, я что, тебя тоже начал понимать?» Он с удивлением поднял голову и похлопал глазами. «Похоже, наша связь снова окрепла». Конечно, это не было в полном смысле понимания его речи. Скорее, я улавливал общий смысл или эмоции. Ну, примерно как родители понимают своих мелких детей, когда те еще не научились разговаривать. Всякие «бука-ба», «бугага» и прочие несвязанные выверты, которые другим просто непонятны и не несут никакого смысла. Тяжело пошатываясь, он встал и встряхнул головой. Я подошел поближе и плавно протянул руку. Краем глаза заметил, как бесята в куполе пытаются вырваться, хлопают по барьеру и что-то кричат. Хорошо, что я их запер там. Они не помешали сосредоточению, а сейчас не будут мешаться во время очень важной процедуры. Дракотяра с подозрением посмотрел на мою вытянутую руку, принюхался и осторожно потянул свою морду вперед, пока не уткнулся носом в мою ладонь. Тут же наши источники откликнулись друг на друга. Потом магии частично объединились, в мою магическую систему хлынула другая энергия, но назвать ее чужой язык не поворачивался. Она была какой-то родственной. Немного другой, но я мог ее переварить и использовать. Сущность дракона Хаоса, заключенная в осколке, передала мне сообщение и окончательно исчезла. Но сам осколок никуда не делся. Кажется, я получил доступ к магии Хаоса. Иронично, однако. «Вот так, хорошо», — пробормотал я, потрепав дракотяру за ухом. «Ничего-ничего, не волнуйся, скоро голова пройдет». «Мауф!» — радостно откликнулся дракотяра. Бесята в куполе успокоились. Кажется, они думали, что я собираюсь надрать уши дракотяре, поэтому пытались вырваться. Я же похлопал его по мордочке и направился к барьеру, чтобы его снять. Дракон Хаоса поведал мне, что за странная хрень тут творилась. После нашей битвы, перед самой смертью, осколок его источника все-таки остался внутри меня. Сам дракон Хаоса погиб, подобно мне. И подобно мне же переродился. Но у монстров перерождение работает иначе, чем у людей. Я осознал себя в раннем возрасте и проживал вторую жизнь с полными воспоминаниями о себе прошлом. Монстры же реинкарнируются только душой. Дракотяра хоть и был в прошлой жизни драконом хаоса, но сейчас был именно дракотярой, другим существом. Даже его душа уже не была прежней, тем более осколок моего источника тоже остался у него внутри и оказал определенное влияние. В общем, дракотяра хоть и является перерождением дракона хаоса, но это не он. Счастливчик живет совершенно новую жизнь без груза прошлого мира. В итоге мы оказались кем-то вроде магических или энергетических братьев. Не родных, а каких-нибудь двоюродных или троюродных. Да, пусть будет троюродных. Я снял барьеры, бесята тут же хлынули. Нет, не ко мне. Они даже не поинтересовались, как я себя чувствую, цел ли я, каково мое эмоциональное состояние. А тут же ринулись к дракотяре и принялись его жалеть. Что ж, приму это за комплимент. Мол, меня такой мелочью не возьмешь и все такое. Дети, иногда не ранят в самое сердешко. «Дракотик!» — вздохнул Саня. «Ты в порядке? Как я рад, что он тебя не обидел!» «В самое сердешко!» «Так и запишем!» — воскликнул Макс Михеев. «Никакой больше кошачьей мяты!» «Да, точно!» — закивала Стефания. «Не думала, что она так может влиять на дракотиков. Просто ужас какой-то!» Кстати говоря, я тоже призадумался. Неужто кошачья мята заставила дракона хаоса показаться из осколка? Действительно страшная штука. Не стоит давать ее дракотяре. Да, задумался Денис. Только почему отрубился и Сергей Викторович тоже? Он же кошачью мяту не ел. Вот же он засранец, задает слишком правильные и неудобные вопросы. Но его вопрос растворился в заботах о засранце дракотяре. «Ты же не хотел на нас напасть, верно же?» Боря принялся водить рукой по спине монстренка. А тот, засранец этакий, вовсю изображал из себя пострадавшего зверька. «Мяу!» — протянул он жалостливо. «Мяу!» Я отчетливо видел, что его источник в полном порядке. Дракотяра уже давно пришел в себя, но делал вид, что его шатает, сонно прикрывал глаза и бросал в мою сторону осуждающие взгляды. Да, этот актерский талант явно следствие моего осколка в его проказливой душе. Из «Дракона хаоса» актер был как из кабанчика-балерина. Он просто не мог передать ничего подобного своему перерождению. Кстати, пора бы уже паршивца как-то назвать. Вот только как, никаких идей в голове. Ха. Было бы куда проще, если бы он сам выбрал себе имя. Но это вряд ли возможно. А сейчас надо заняться куда более актуальным вопросом. «Так, ребятки», — нахмурился я, — «давайте-ка уже закончим то, зачем вы сюда забрались. Не думаю, что осталось так много времени, прежде чем нас обнаружат». «Но мы же здесь с учителем», — резонно заметил Саня. «Это еще хуже», — буркнул Гордей. «Тоже умный пацан. Не зря они в умниках». Бесята наконец-то отлипли от дракотяры и вернулись к делу. Я в алхимии вообще мало что понимаю, если честно. В прошлом мире мне были известны только базовые вещи, необходимые для выживания. Обезболивающие снадобья, бодрящая настойка, отвар против лихорадки и все такое прочее. Конечно, в мире хаоса были настоящие мастера, которые даже здесь ценились бы высоко. Но в моей общине таких не наблюдалось, поэтому я пошел по другому пути. Пути силы источника, заклинаний и особенного дара. А когда встретился с первым таким мастером, было уже поздно. Но в этом мире химия и алхимия были распространены и ценились высоко. И даже вот такие вот ребятишки-шалопаи могли в этом деле оказаться немногим хуже некоторых заслуженных мастеров. У алхимии было одно преимущество перед всеми остальными направлениями развития. Она намного меньше зависела от ранга источника, даже меньше, чем искусство заклинателя. По-хорошему, химиком мог стать даже обычный человек. Даже не маг, в теории мог бы разрабатывать самые совершенные препараты. Но только разрабатывать, не более. Особо сложные препараты требовали вливания в ингредиенты и в готовящееся вещество собственной магии. Поэтому приготовить такое мог только маг высокого ранга, а таких алхимиков было немного. Но чаще магическая система требовалась просто для того, чтобы контролировать процесс и понимать, если что-то пошло не так. Бесята тем временем тщательно взвешивали каждый ингредиент. Саня и Боря, которые меньше всего понимали в алхимии, принялись собирать с пола кошачью мяту. и попутно отбивались от настырного носа дракотяры, который все пытался зарыться в рассыпанную кучку, валялся, обтирался и с наслаждением мрявкал. Ну вот пусть с ним и возятся, раз так уж за него беспокоились. Однако, пока за ними наблюдал, я заметил, что Дениска все сильнее нервничает и часто оглядывается в сторону входной двери. Что-то мне это не нравится. «Стефания», — протянул я. «Да, Сергей Викторович», — не отрываясь от весов, пробормотала девочка. «А в чем именно заключается твоя идея? Почему ты уверена, что в этот раз получится?» «Понимаете, Сергей Викторович», — она нахмурилась, явно пытаясь подобрать слова, чтобы все понятно объяснить. «Главной ошибкой, которую мы с Людмилой Ивановной допустили, было время». «Время?» — нахмурился я. «Да. Понимаете, ингредиенты, которые идут в это зелье, они действительно часто встречаются в тонизирующих препаратах. Но из-за способа приготовления в котле опасны. Мы пытались избежать этого, но ничего не получилось», — закончил я за нее мысль. «Да», — смущенно кивнула Стефания. «А все потому, что мы слишком перестраховывались». «Да ладно. Перестраховывались». Я показательно оглянулся, задержал взгляд на разбитом окне и снова уставился на нее. «Именно», — заявила девчонка, пропустив мимо ушей мой намек. «По нашим расчетам, дольше держать ингредиенты при таких высоких температурах было нельзя, поэтому мы либо прерывали эксперимент, либо... ну, все шло не так». «Как сегодня», — кивнул я. «Да», — виновато улыбнулась она. «Однако время в рецептуре указано верно, просто нужно найти способ, как продлить время поддержания необходимой температуры и не допустить взрыва, понимаете?» «Понимаю», — снова кивнул я. И, в общем-то, правда понимал, в общих чертах. И меня даже заинтриговало, как именно Стефания решила проблему. «Поэтому я и притащила кошачью мяту», — заявила она. «Мяуф!» — отозвался дракотяра. «Кошачью мяту?» «Именно. Она работает как стабилизатор. И в определенных пропорциях она позволяет отсрочить детонацию. Зелье может быть приготовлено по указанному времени. У нас все получится, Сергей Викторович». «Ну», — почесал я затылок. «Дерзайте, что еще могу сказать?» И я принялся наблюдать, как мои шалопаи синхронно варят самое настоящее зелье. Закидывают ингредиенты один с другим, перемешивают, регулируют температуру, умело работая с заклинанием нагрева. Все как одна команда. Саня таскал миски с перемолотыми кореньями, засушенными разломанными травами и прочими штуковинами. Стефания добавляла все это в зелье в определенной последовательности. Гордей, как самый опытный маг с лучшим контролем тонких потоков, следил за состоянием варева. А Макс с Денисом следили за временем и подсказывали, когда стоит приступить к следующему этапу. Время действительно оказалось очень важным моментом. Поэтому на него выделили сразу двух шалопаев. Ну а Боря... Боря ходил рядом и заражал всех удачей. Но и игрался с дракотярой, отвлекая его от кошачьей мяты и зелья варенья. Правда, все едва не сорвалось, когда эта самая кошачья мята пошла в ход. «Мяуф!» — взволнованно воскликнул монстренок. «Мяуф!» Он чуть не рванул прямо на котел, когда увидел, что точно отмеренный пучок бессердечно и жестоко отправляется в булькающую жижу. Но Боря храбро преградил путь и не позволил ему сорвать процесс. Правда, на эмоциях дракотяра рванул в сторону шкафов, расставленных вдоль стены. Врезался в один из них, опрокинул и выдал такой грохот, что мне пришлось резко заглушать его шумоподавляющим барьером. Шкаф опрокинулся, дракотяра успел шмыгнуть прочь, но содержимое рассыпалось по полу. «Да чтоб тебя!» — воскликнул я. «Не ругайте его, Сергей Викторович!» — заступился за засранца Боря. «Мы все уберем, честно!» — присоединился к нему Саня. «Ну все», — объявила Стефания, сделав шаг от бурлящего котла. «Все готово?» — удивился я. «Нет», — она замотала головой. «Теперь нужно ждать. Остается только контролировать температуру, немного направлять магические потоки и ждать. Если мы все сделали правильно, то скоро получим зелье». Тут я услышал, как по лестнице снаружи раздаются чьи-то шаги. И вместе с этим телефон Дениски пиликнул уведомлением. Пацан посмотрел на экран и снова занервничал, причем сильнее прежнего. Он убрал телефон, лихорадочно оглядел собравшихся здесь. Его источник то сужался, то расширялся, будто не знал, куда себя деть. А затем Денис вдруг воскликнул. «Ребята, нам нужно уходить!» Все с удивлением уставились на него, а я определил, что шаги снаружи доносились уже со второго этажа. «Этот нежданный гость скоро поднимется к нам». «Ты чего?» — нахмурился Макс. «Мы же почти на засекли!» — прервал его Островский. «Быстрее валим!» «Да о чем ты говоришь?» — забеспокоился Саня. Кажется, он действительно почуял неладное и насторожился. «Откуда ты это знаешь?» — спросил я пацана. Шаги были тихими. Тот, кто поднимался, явно хотел скрыть свое присутствие, так что Денис не мог услышать его. А нас не могли услышать, потому что я уже расставил повсюду заклинания, которые не пропускали звук наружу. Иначе с этими шалопаями никакой конспирации не выйдет. «Да, откуда?» — спросил Макс. Денис нервно сглотнул, задышал часто. Он боялся признаться, но все же... «Понимаете, я...» Денис снова оглянулся в сторону двери, оскалился, словно от дикой боли. «Это я его предупредил! Простите меня! Пожалуйста!» Дверь скрипнула в тишине. И в кабинет вошел высокий худощавый человек, чья бледная кожа будто светилась в царившем полумраке. «Венедикт Давидович!» — воскликнул я. «Какими судьбами?» «Сергей Викторович, что вы здесь делаете?» — процедил Веня. «Я первый задал вопрос». Рядом со мной булькал котел. Венедикт мельком посмотрел на него, но затем снова перевел взгляд на меня. «Я здесь ловлю учеников, которые без спроса используют алхимическое оборудование». Он не стал врать и ответил прямо. «Интересно». «Что ж, тогда я отвечу так же честно». «А я помогаю этим ученикам без спроса использовать алхимическое оборудование. Забавно, не правда ли?» «Не вижу ничего забавного», — пробормотал он. А затем немного напрягся, когда я шагнул в его сторону. «Скажи-ка мне, Венедикт», — вкрадчиво произнес я. «Почему ты устраиваешь облаву на моих шалопаев? Я думал, мы договорились». «Договорились», — процедил он в ответ. «Вот только я до сих пор на крючке у Вельцина, и несмотря на все проблемы, которые вы ему создаете, он начал задавать вопросы и угрожать». Перверс в моем грудном кармане даже не дернулся, поэтому я обратил внимание на рукава Вени и обнаружил, что запонок там нет. Кажется, бледную рожу ждет очень серьезный разговор с баронессами по возвращении. «Так что мне нужен хоть какой-то результат», — нахмурился он. «Или цифровизацией будете заниматься без меня». «Понятно», — вздохнул я. И почувствовал укол вины. Венедикт рисковал, заключив союз со мной, а я обещал избавить его от ярма Вельцина. «Но сегодня мне никакой результат не светит», — констатировал Венедикт. «Не светит», — помотал я головой. «Но это не беда. Скоро Соломон не сможет тебе угрожать». Я похлопал его по плечу и улыбнулся. Венедикт волновался, нервничал. Его источник с точностью отражал все, что он пытался скрыть за бледным каменным лицом. «Обещаю», — повторил я, глядя ему в глаза. «Дай мне пару-тройку дней». Котел снова булькнул, и этот звук показался мне подозрительным. Я оглянулся и заметил, что Венедикт тоже насторожился. «А теперь тебе пора уходить», — сообщил я. «Завтра встретимся. Как раз обсудим наш план по спасению Кирилла». Венедикт, услышав это имя, занервничал еще сильнее. И не мудрено, ведь пацан до сих пор лежал в больнице. Ему было уже лучше, и мебелью он теперь не швырялся, но все равно состояние так себе. Если Даню раннее пробуждение в каком-то смысле укрепило, то у Кирилла были некоторые факторы, из-за которых ему подобное не грозило. И способ это исправить был только один. Мы распрощались, и Венедикт покинул кабинет. А я подошел к окну и выглянул наружу. Внизу под окнами первого этажа прятались шалопаи с драгатерой. Я все это время усиливал слух, на всякий случай. Ведь выяснилось, что Дениска предупредил Венедикта, и вместе они готовили облаву на моих бесед. Смело, ничего не скажешь. Но в конечном итоге Денис не смог предать своих одноклассников и предупредил нас. Тоже говорящий поступок, так что парень еще не совсем потерян. Но я беспокоился, как бы ребята не устроили ему темную, пока я разбирался с Давидычем. Однако шалопаи не проронили ни слова за все это время. А когда я закинул их обратно в кабинет, они молча разбрелись в разные стороны. Стефания с Гордеем тут же принялись проверять варево, Боря занимал дракотяру, Макс сверлил Дениса суровым взглядом, пока тот стоял посреди помещения, опустив голову. С ним разберемся чуть позже. Он наконец-то сделал шаг в правильном направлении, но все это слишком сложно, чтобы ребята забыли ему попытку подставы. В общем, атмосфера вокруг несколько накалилась. Я уж хотел придумать, как ее разрядить, но вместо меня это сделал Саня. «Ого, глядите! Скорее, скорее!» Он стоял возле поваленного шкафа прямо над грудой каких-то букв, которые оказались табличками с названиями алхимических элементов. Мы все собрались вокруг него. Дениска побоялся подходить, но его я сам подвел поближе. Нужно было показать шалопаям, что я не виню пацана в случившемся. «Прикольно», — улыбнулась Стефания. «Мяуф!» Дракотяра сунул голову между нами, с любопытством глядя на собственное творение. Рядом с беспорядочной грудой табличек несколько из них лежали в ряд и образовали слово. Я усмехнулся и потрепал дракотяру по макушке. «Похоже, он сам выбрал себе имя». «Прикольно», — воскликнул Боря. А затем наклонился и прочитал его вслух. Глава 8. «Теодрир», — проговорил Боря по слогам. «Теодрир?» На полу в ряд лежали таблички с элементами из химии и алхимии. «Те-телур» — очень редкий полуметалл. «О» — кислород. Но тут все и так понятно. Однако он хорошо сочетается со следующим элементом. «Др» — драконий. Разломное вещество, которое приходится хранить в специальных контейнерах, иначе оно прожигает все на своем пути. «Ир» — иридий. Тоже очень редок, и чаще его находят в породах метеоритного происхождения. А еще он чрезвычайно плотный и обладает жуткой стойкостью к коррозии. Хороший набор, как мне кажется, и имя вполне подходит для драконового монстра, перерожденного самого дракона Хаоса, словно из какой-нибудь древней саги. «Величественно, эпично и...» «Тео!» — воскликнул Саня. «Или Тедди!» — хмыкнула Стефания. «Или просто Тед», — серьезным видом заявил Гордей. «Прикольно, мне нравится», — хмыкнул Боря. И шалопаи заруинили всю эпичность. «Мяуф!» — радостно отозвался дракотяра. Но, кажется, ему нравилось. Интересно, это его новая черта или отсутствие вкуса передалось от прошлого воплощения? «Ты не против?» — спросил я у него. «Теодрир!» «Мяуф!» — кивнул он. И по нашей обоюдной связи я понял, что ему действительно понравилось новое имя. Причем все предложенные варианты. Впрочем, он сам себе это имя и собрал. «Ура!» — воскликнул Женя Михеев. «Тедди, поздравляю!» «Это серьезный шаг», — важно заявил Гордей. «Носи свое имя с гордостью и достоинством». «Раньше я не замечал, но...» «Краснов-младший всегда был такой серьезный». «Ой, зелье!» — опомнилась Стефания. Она ринулась обратно к котлу. Помешала булькающее варево, нахмурилась, оценивая содержимое, и несколько раз прогнала магические потоки по зелью. Захотела убедиться, что ничего не сбилось с заданных настроек. На алхимических приборах часто выгравировывали заклинания, позволяющие направлять собственные потоки магии, словно по каналам. Маги высокого ранга обходились без подобных приспособлений, но для Стефании они были необходимы. Похоже, все было в порядке. Стефания закончила проверять варево, а затем отключила обогревающее заклинание. Немного неуверенно произнесла. «Кажется, готово». «Правда?» — я подошел поближе и заглянул в котел. Зелье булькало темно-зеленым переливающимся светом. «Точно готово». «И прям работает», — уточнил я. «Не знаю», — пожала она плечами. «Это надо как-то проверить». «Давайте я!» «Нет», — прервал я Саню. «Вы не будете проверять зелье на собственной шкуре». «Ишь, чё удумал, блин?» Саня обиженно потупился, будто ему не позволили отхлебнуть из чана с волшебным зельем. «А так ведь оно и было. Только в том французском мультике были немного другие вводные». «И как нам теперь понять, получилось или нет?» — спросил Макс. «Как понять? Как понять?» Призадумался я, но быстро нашел отгадку. «Людмила Ивановна, она всю эту фигню затеяла, она пусть и придумывает, как проверить зелье. Но вы не будете пить его первыми. Я понятно объясняю? Да-да, конечно, закивали шалопаи. А может, все-таки... Нет, рыкнул я на Саню. Все засмеялись, только Дениска понуро стоял в стороне и с виноватым видом. Я сделал паузу и посмотрел на него. Ребята заметили это и тоже повернулись в сторону Дениса. Гордей, Макс и Стефания уже знали о связи между Венедиктом и умниками, поэтому быстро догадались, что именно произошло. «Думаю, вам нужно поговорить, ребятки», — вздохнул я. «Только помните одну вещь». «Какую, Сергей Викторович?» — спросил Саня. Он выглядел особенно рассерженным. Для Сани в подобных ситуациях было все просто — свой или чужой. Свой пацан или чужой вражина. Так что я очень надеялся, что особенно до него дойдут мои слова. «Совершать ошибки не зазорно», — сказал я. «Все их совершают рано или поздно. Главное — найти смелость, признать их и исправить». Я обвел их взглядом и немного задержался на Денисе. Парень чутка приободрился. И Саня задумался. «И это очень хорошо». «Идите», — кивнул я. «Зелье пока останется здесь. Когда Людмила Ивановна вернется, сможете его проверить под ее контролем». Ребята ушли так же, как и пришли, через окно. Денис шел последним, но перед тем, как шагнуть наружу, остановился, повернулся в мою сторону и с кроткой благодарностью кивнул. «Не знаю, к чему они там придут, и даже подслушивать не хочу. Здесь нельзя приказать им простить паренька, но я сделал все, что мог в такой ситуации. Надеюсь, это было не зря». «Мяуф!» Повернулся ко мне Теодрир. «Ща, погоди!» — подмигнул я. Затем окружил котел защитным барьером, чтобы никто по какой-либо случайности не добрался до зелья. Ну, или Саня, если все же решит опробовать варево, не смог это сделать. А он ведь реально может вернуться. «Пошли домой», — воскликнул я, потирая руки. «В честь обретения тобой имени можем даже зажарить стейки». «Мяуф!» Радостно воскликнул дракотяра и чуть ли не вперед меня ринулся наружу. «Эх!» — вздохнул я тихо. — А ведь это могли бы быть не просто стейки, а настоящая калманка. Блин, а может, у Палыча уже была партия говядины? И зачем я об этом подумал? Теперь мысли, что где-то в Академии хранится такое отборное мясо, не будут давать мне покоя. Надо поскорее заглушить их едой. Интерлюдия. По дороге в общежитие для учеников Академии общемагического образования. Шестеро шалопаев шагали по аллее молча. Стефания с Гордеем постоянно переглядывались. Макс шел задумчиво, весь в себе. А Саня с Борей угрюмо гоняли подвернувшийся камешек, пасуя им друг другу по дороге. «Нет, так не пойдет!» — не выдержал наконец Саня. «Давайте-ка обсудим!» Он остановился прямо под светом фонаря. Хмурое серьезное лицо очертилось тенями от теплого света. Взгляд стал суровым, непривычно серьезным для балагура, каким он всегда был. Все остановились рядом и переглянулись. «Согласен», — кивнул Гордей. «Денис, объясни, что это было?» «Я, понимаете, это...» Пацан не мог найти слов и явно посыпался из-за нервов. Но ему вдруг решила помочь Стефания. «До того, как мы объединились в шалопаев...» Девушке до сих пор было немного смешно каждый раз, когда произносила это слово, однако сейчас пришлось сдержать ухмылку. К тому же она не могла не признать, что такое название как нельзя кстати подходило для бесят из 2-го Д. «Шалопаи — это шалуны, проказники». И этим вечером они в очередной раз доказали, что Сергей Викторович назвал их совершенно справедливо. «До того, как мы объединились в шалопаев, мы вчетвером получали некоторые указания от Венедикта Адамовича». «Чего? Конский хвост!» — удивился Саня. «Чего ему от вас было надо?» Главным образом Стефания пыталась разъяснить ситуацию Савельеву и Юдину. Остальные и так были в курсе, но им тоже стоило напомнить про былые свершения. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Но кажется, у него какие-то проблемы с Сергеем Викторовичем. Он давал задания, подсказки. В общем, помогал нам дискредитировать Ставрова». «Дискреди... что?» — нахмурился Боря. «Серьезно?» — сузила глаза Стефания. «Ты не знаешь этого слова?» Боря призадумался, но через несколько секунд его озарило. «А, точно! Типа подставить его хотели, да?» «Ага», — кивнул Гордей. Вот только ничего не получилось. «Та история с каракатицами», — добавил Макс, — «это тоже с подачи Венедикта». «Вот козлина!» — нахмурился Саня. «Надо его самого в общем, подставить за такое. Но зачем вы вообще это делали?» «Я это делал, чтобы перейти во второй А», — тихо произнес Денис. На этих словах все замолчали. Умники знали о цели своего бывшего вожака. Но у каждого были свои мотивы участвовать в заговоре. Стефания чувствовала, что Денис сейчас очень уязвим. И увидела, что Саня вот-вот ударит по слабому месту в пылу нахлынувшего гнева. Поэтому решила снова прикрыть его. «Я тоже хотела в А-класс», — заявила она, оглянулась на брата, и тот кивнул. «Мы вдвоем хотели». «Чего?» — возмутился Боря. «Зачем?» — добавил Саня. «Чем вам наш класс не угодил?» «Да не в этом дело», — буркнул Гордей. «Просто наш отец, он... Короче, вы не поймете. Но тут бы не было ничего личного, поймите. Внутрисемейные склоки и только». «А ты?» — Саня кивнул Максу. «Да не», — отмахнулся Пришвин. «Мне просто Ставров как-то не понравился сначала. Ну а ребята предложили интересную движуху, и у меня, ко всему прочему, сработал чисто спортивный интерес. Вытурить очередного учителя — это же весело, разве нет?» Он широко заулыбался в поисках поддержки, но не нашел ее и тут же сбросил ухмылку. «Но в итоге нам фартануло, и ничего не получилось». «Ну а тебе-то зачем, Островский?» — продолжал напирать Саня. «Я». Денис прервался, чтобы набрать в легкий воздух и подобрать слова. «Я думал, там получится достигнуть большего. В А-классе учатся дети сильных дворянских родов, древние семьи, которые имеют вес. Если бы у меня получилось завязать с ними дружбу, в будущем это помогло бы роду». Ему было тяжело открывать душу, но иного выбора не было. Спасти ситуацию могла только искренность перед ребятами. И все же от собственных слов он чувствовал, как начинают подбираться слезы. «Связи среди аристократов решают очень многое», — проговорил он тихо, пытаясь сдержать эмоции. «Понимаете?» Денис оглянулся на Красновых в поисках поддержки, и те угрюмо кивнули. Саня пыхтел от праведного гнева, но слова учителя еще откликались в голове. Боря просто хмурился, ему не нравилась сама ситуация. Он в принципе не любил конфликты. И пока не очень понимал, как отнестись к поступку одноклассника. «Короче, ребята», — набравшись духу, заговорил Денис. «Простите меня, я действительно хотел это сделать, но в последний момент как-то... Не знаю... Ну, противно стало от самого себя». Он сделал над собой еще большие усилия и посмотрел всем в глаза. «Обещаю, такого больше не произойдет. Зуб даю». «Не произойдет, говоришь?» — прорычал Саня и шагнул к нему навстречу. Оба парня встали друг напротив друга. Савельев был ниже, почти на голову, но сейчас выглядел угрожающе. Он смотрел прямо в глаза однокласснику. Денису было сложно участвовать в дуэли взглядов, но это очень важно. Саня не просто так уставился на него. Он оценивал Дениса и делал свои собственные выводы. На некотором животном уровне, которого сам Денис всю свою жизнь избегал и считал ниже своего достоинства. Стефания заволновалась и хотела вмешаться, но Гордей ее остановил и покачал головой. Макс и Боря тоже не вмешивались, они внимательно следили за Савельевым. От Сани можно было ожидать чего угодно. Денис очень хотел отвести глаза, но все же выдержал и даже не моргнул. Он справился. «Зуб даешь, значит», — вкрадчиво проговорил Саня. «Ну что ж, если что-то подобное повторится, одним зубом не отделаешься. Придется вставную челюсть заказывать, понял?» «Да», — кивнул Денис. А затем с удивлением обнаружил, что Саня протягивает ему ладонь. Денис немного растерялся, но опомнился и ответил рукопожатием. Крепким, надо отметить. Чуть не скривился от боли, но снова выдержал. «Будем считать, что ты нас спас», — хмыкнул Саня, и в последний момент вывел из-под удара. «Все согласны?» Он серьезным видом осмотрел ребят. «Да», — уверенно кивнул Боря. «Лады», — усмехнулся Макс. Красновы же синхронно кивнули. «Но тогда предлагаю отметить удачный эксперимент по зельеварению». Саня вдруг развернулся и бодро зашагал дальше по аллее. Ребята растерянно переглянулись, но быстро опомнились и живо последовали за ним. «О чем ты говоришь?» — спросил Боря, догоняя друга. «Помните мою подругу, старшеклассницу?» — важно спросил Саня. «Ну да», — с осторожностью протянула Стефания. «Я ее попрошу, и она проведет нас в сломанный сапог». «Чё?» — воскликнул Макс. «Брешешь!» «Да зуб даю!» — Саня показательно чикнул большим пальцем по верхнему клыку. «Она крутая! Не откажет стопудово!» «Ну смотри!» — хмыкнул Гордей. «Если соврал, придется отдавать зуб. Так уж и быть, челюсть твою оставим на месте». Ребята засмеялись и уверенно свернули в сторону жилого городка. Они были уверены, что приключения на сегодня еще не закончились, и их ожидает веселая ночка. Спойлер. Вместо прохода в сломанный сапог Настя отпинала Савельева, и тот действительно едва не лишился зуба. Но ребята ему этот долг простили. Блин, вот умею я давать обещания, конечно, а потом приходится ломать голову, как их выполнять. Надо теперь срочно избавлять Венедикта от ярма Вальцина. Вот только как это сделать? Нет, идеи, конечно, есть, но все они какие-то слишком сложные. Обычно, если план слишком сложный, он обязательно рушится, поэтому надо придумать что-то простое, лаконичное и действенное. Хорошо, хоть не пришлось беспокоиться по поводу Дениса. На следующий день ребята вели себя вполне дружелюбно. Правда, Данила пока не было на занятиях. Его почти до вечера оформляли по документам, а Марина устроила настоящее медицинское обследование. Хотя, мне кажется, она просто боялась отпускать пацана в класс бесед шалопаев и пыталась оттянуть этот момент. Поэтому на следующий день, после уроков, я направился в библиотеку. Пока что из всех моих знакомых с похожей проблемой сталкивалась только Инга. Быть может, она подкинет пару идей. Ну или поделится какой-нибудь информацией. Однако библиотека оказалась закрыта, хотя внутри горел свет. То есть там точно кто-то был. Я постучал по двери, немного подождал и постучал еще раз. Потом хотел уже стучать еще сильнее, но дверь вдруг распахнулась, и наружу выскочила раздраженная Инга. «Да что непонятного-то, мелкие засранцы! Я же сказала, библиотека не...» «А, ой, Сергей». Ее раздражение тут же сменилось радостной растерянностью, а гневное выражение лица перетекло в широкую улыбку. В нос ударили ароматы ее цветочных духов и запах кофе, который наверняка тянулся из той самой каморки в дальнем углу библиотеки. «Привет», — улыбнулся я. «Смотрю, у тебя обеденный перерыв или что-то вроде того. Не помешал?» «Нет, нет, конечно. Проходи». Она нежно коснулась моего плеча и настойчиво протолкнула внутрь, будто боялась, что я передумаю. При этом задела меня грудью и держала руку на плече чуть дольше, чем требовалось, на мой взгляд. «Лен!» — воскликнула Инга, закрывая за собой дверь. «У нас гости!» «А что?» — из каморки появилась Лена и тоже озарилась улыбкой, заметив меня. «Серёж, привет! А ты тут какими судьбами?» «Да вот», — пожал я плечами, — «решил книжку какую-нибудь взять почитать». «А вы чего тут, кофейком балуетесь? Я тоже хочу!» «Ну так давай, быстрее заходи!» — хором воскликнули дамы. Они подхватили меня под руки с двух сторон и повели в каморку. Инга с легким разочарованием отпрянула от меня, чтобы достать чашку из тумбочки и наполнить ее горячим напитком. Кофеварка стояла на нагревающем заклинании, которое не давало кофе остыть. Мы сели на диванчик. Я посередине, а красотки по обеим сторонам. Сам диванчик был не особо большим, поэтому мы тесно прижались друг к другу. Хотя мне все же казалось, он не был таким маленьким, чтобы сдавить меня словно тисками. Вообще-то я не против, но пить кофе в такой ситуации было не очень удобно, хочу заметить. «За книжкой, говоришь, пришел?» — задумалась Инга. «Что-нибудь конкретное или еще сам не знаешь?» Я глотнул горячий кофе, почувствовал, как тепло разливается по груди, а во рту остается приятное послевкусие, напоминающее орех и горький шоколад. «Да, есть кое-что конкретное», — улыбнулся я. «Называется «Как прижучить одного гадкого завуча». Нет ничего подходящего». Девушки замолчали и переглянулись. Особенно насторожилась Инга. Она поставила свою чашку на кофейный столик, чуть отодвинулась, позволяя мне дышать полной грудью, и серьезно призадумалась. Лена тоже насторожилась и спросила. «Ты хочешь что-то предпринять против Соломона Адамовича? Но зачем тебе это?» Инга продолжала молча думать. Кажется, она погрузилась глубоко в себя, и это обнадеживало. Чутье подсказывало, что я пришел куда надо. «Бледная рожа», — вздохнул я и сделал еще один глоток. «Кто?» — нахмурилась Лена. «Венедикт», — пробормотала Инга. «Кто?» — удивилась Лена. «Венедикт Давидович», — хмыкнул я и добавил. «Ну, конский хвост, очки и боязнь солнечного света. Бледное оружие». «Но при чем тут он?» — нахмурилась Лена. «Веня на коротком поводке у завуча», — объяснил я, — «и вынужден быть у него на побегушках. Я хочу это исправить, но пока не знаю, как». Я вкратце рассказал девушкам про ситуацию с Венедиктом. Они выслушивали сначала молча, но ближе к